Ларк, ну что ты за человек, сокрушалась Грасс. Все как и задумывал великий мастер, сказала Терес нечто непонятное. Грасс, Рафтелия, что-то не так, спросила Кидзуна. А ну, в конце концов это сделает вас сильнее, в общем, вы скоро сами все увидите, Кидзуна-сан, ответила Рафтелия. Это неизбежное испытание, которое разожжет в вас стремление искать эффективные продукты. ГММ, интересно, в какую группу попадет Кидзуна? Надеюсь, в группу обжор. Сегодня отличное время для праздника. Если вы не против, я хочу провести перед ним свою церемонию, вдруг предложил Эснабард. Ты собираешься что-то сделать? Спросил я. ХМ, Йомаги и Цугуми отреагировали так же, как я. Эти двое, скорее всего, поддержат мнение Грасс относительно еды. Да, Наофуми-сан, вы бы не могли сводить меня в библиотеку лабиринт перед началом вечеринки, я должен обсудить эту склянку с другими библиокроликами. ГМ, ну ладно, тогда я начну готовить на кухне, а когда будет пауза, пойдем. Таким образом мы начали кто как готовиться к вечеринке. Вскоре мы вернулись в библиотеку лабиринт, до кучи прихватив с собой Кидзуну. Сегодня у этого места на редкость много посетителей. Кстати, Сейн осталась в замке, сказала, что поможет с организацией вечеринки. Она до сих пор любит выступать на вечеринках как клоун. Садина с Силдиной тоже остались в замке, чтобы изучить содержимое винных погребов. Как-то я не воспринимаю тебя как героя зеркала, сколько бы ты ни повторял. Все равно кажется, будто у тебя в руке щит в виде зеркала. Мне и самому так кажется. Более того, эти оружия вообще очень похожи. Разницы в использовании нет почти никакой, разве что названия навыков другие. Сложность разве что с тем, что у зеркала иначе организована телепортация, но это именно разница, а не недостаток зеркала. Значит, мы здесь, потому что остался нерешенный вопрос с этой склянкой, уточнила Кидзуна. Твое оружие впитало часть этой жидкости. Что-нибудь изменилось? ГМ, кстати, да, у меня появилось нулевое охотничье оружие. Кидзуна переключилась на новое оружие. В ее руках появилась очень простая удочка. Что оно умеет? У него два особых эффекта. Арбитр мироздания, защитник мира. И один навык, который получается при освоении. Он так и называется. Нулевое охотничье оружие. И как это понимать? А характеристики? Никаких, оно же нулевое. Чего? Еще раз, оно не дает никаких прибавок. Оно, случайно, не проклятое. Я не чувствую никаких вредных эффектов. ХМ хотелось бы, конечно, тоже впитать часть этой жидкости, но, я взял у Эснабарта склянку и оценил запас. Жидкости осталось очень мало. Кажется, Эснабарту она понадобится для какой-то церемонии, но если после нее что-то останется, можно будет попросить. Мне уже сказали, что это какое-то опасное вещество. Это яд, Кидзуна, но если им правильно пользоваться, он может принести много пользы. Эта опасная жидкость помогла нам сломать украшения, паразитировавшие на священном оружии Кидзуны. Будучи опытным травником, я прекрасно понимаю, как это работает. Любое лекарство становится ядом, если переборщить. Вот и эта жидкость может очень сильно навредить, если пользоваться ей не для лечения тяжелых случаев. Похоже, все закончится тем, что мне придется этот яд выпить, заявил Эснабард. А, чего? С этим веществом и правда шутки плохи. Тебе что, жить надоело? Нет, просто я теперь главный библиотекарь. Я думаю, это мой долг, испытать вещь, доставшуюся мне от первого главного библиотекаря. Это разве так работает? На самом деле это еще не все. Наофуми-сан, вы заметили, что я крупнее обычных библиокроликов? Ну, еще бы. Когда мы пришли сюда, я увидел обычных библиокроликов. Эснабард не только крупнее их, но и единственный, кто говорит по-человечьи. Не думаю, что его воспитывал герой, так что его происхождение для меня загадка. Кстати, местные герои пытались лично выращивать библиокроликов. Как я узнал уже позже, их развитие пошло примерно по пути лиси, и никаких выдающихся результатов они не добились. Да, такие библиокролики были крупнее обычных, но даже близко не могли потягаться по размеру с Эснабартом. Все дело в особых препаратах, которые поколениями пьют те библиокролики, которым было суждено стать главными библиотекарями. Понятно. И, эти препараты делаются из множества компонентов по сложным формулам. Похоже, их создатели пытались разгадать, как создать этот яд. Понял. И отсюда следует то, что эта жидкость, тоже один из препаратов, который библиокролику нужно выпить, чтобы стать главным библиотекарем. Вместе со смертью первого главного библиотекаря библиокролики потеряли и знание о правильной дороге к его комнате. Видимо, поэтому они решили делать различные подобия того яда в надежде вновь нащупать правильный способ создания главных библиотекарей. У них нет издревле сложившегося процесса назначения нового вождя, он всегда появляется в результате экспериментов. Но даже если это так, неужели Эснобард собирается пробовать этот препарат здесь и сейчас? Что-то у меня появляется чувство, что первый главный библиотекарь был в этом мире кем-то вроде Фитории. И наоборот, Фитория наверняка бы смогла сказать, из чего состоит этот яд. Да, подтвердил Эснобард, это жидкость, которая передается между главными библиотекарями, страшный яд для людей, поэтому мы бережем ее от них. О, я слышала эту легенду, это же тайное снадобье библиокроликов. Спросила Кидзуна, известная история, не так ли? С одной стороны чудесное лекарство, которое определяет следующего вождя библиокроликов и дарит ему долгую жизнь, но с другой, страшный яд, убивающий любого человека, который его выпьет. А что, если ты умрешь? Нам оно надо, возразил я, если это случится. Эснобард, лучше не пей, это слишком опасно, заявила Кидзуна. Понятное дело, ни один здравомыслящий человек не поддержит его желание выпить чистый яд. Несмотря ни на что, я вождь библиокроликов и главный библиотекарь. По традиции мне нельзя делать два глотка, но один я отпить обязан. Слушай, Эснобард, я понимаю, ты стараешься ради своего племени, но нельзя же так наплевательски относиться к своей жизни. Эснобард улыбнулся, радуясь заботе Кидзуны. Огромное спасибо, я очень признателен за то, что вы меня цените. Но я хочу исполнить долг, ради которого родился. Именно для этого я появился и учился. Я долго готовился к этому. Но, Кидзуна вновь нахмурилась, услышав его ответ. Уверен, когда я стану главным библиотекарем, вам тоже станет намного легче. Вам постоянно приходится защищать и спасать меня, и если я не рискну этой никчемной жизнью, то никогда себя не прощу. И хотя для Кидзуны этот довод не показался таким уж важным, она не нашла в себе силы спорить с решением Эснобарда. Дальше Эснобард созвал собрание сородичей и доложил им о склянке. Библиокролики единогласно решили, что согласно традиции Эснобард должен отпить из нее. Мероприятие решили провести уже в замке. Вот об этом хорошем поводе и говорил Эснобард. Если все пройдет удачно, сегодняшняя вечеринка в замке будет отчасти праздником в честь его превращения в настоящего вождя. Правда, тащить в замок делегацию важных кроликов было муторно, но не то, чтобы совсем сложно, ведь у зеркала нет ограничений на групповую телепортацию. Прибыв в замок, я молча смотрел, что будет, про себя удивляясь внезапно появляющимся трудностям. Ничего, что у нас такие важные и опасные вещи творятся в преддверии вечеринки в честь возвращения Кидзуны. Кидзуна, кстати, явно нервничала, так что Грасс положила ладонь ей на плечо и сказала: «Пожалуйста, пойми его, Кидзуна. У каждого человека есть испытания, через которые он должен пройти. Для меня это было наследование стиля, а теперь пришел черед Эснобарда. Ларк, ты ведь тоже понимаешь его? Конечно, я прекрасно знаю, что такое необходимые церемонии. У члена королевской семьи таких странных испытаний тоже достаточно. Да уж, тяжело быть королем. Кстати, а ведь Рафталия проходила через испытание, чтобы стать повелительницей. И кстати, это испытание научило ее множеству новых приемов. Что же, давайте приступим». Пожилой библиокролик торжественно поклонился Эснобарду и протянул склянку. Тот взял ее, быстро отпил и проглотил. Укаха. Выпив, он тут же начал в муках скрести свою шею и стонать. Видимо и правда яд. «Если он сейчас умрет, я еще долго нормально спать не смогу. Может, сделать пока несколько противоядий?» Но только я успел подумать, как вокруг Эснобарда появились красные клубы. Они вихрем закружились вокруг него и развеялись. А, у него на челке подпрыгнула прядь. А Хоги, также у Эснобарда вдруг появилась почтальонская сумка, перекинутая через плечо. Это у них символ вождя такой, уф-уф. Я все еще чувствую эту жидкость внутри себя, но кажется, я сумел победить ее. То есть, да, теперь я официально главный библиотекарь. Ура! Библиокролики вокруг ликовали и аплодировали. Какое странное чувство. Я знаю, где что находится внутри библиотеки лабиринта, за исключением опечатанных зон. А во, ну, это было бы полезно, но мы уже нашли, что искали. Хотя, вдруг тут есть еще что-то ценное? Надо спросить, то есть, тебя теперь можно отправить за схемами уникального оружия, которое потом можно скопировать. Наверняка в этом море книг найдется парочка полезных для нас. Что же, проверим. На 67 уровне есть нечто, так или иначе связанное с оружием кидзуны. Да, точность моих поисков определенно возросла. Ао, вот это действительно ценная способность. И все же она напоминает мне о чем вы задумались, Наофуми-сама. Да так, просто тебе не кажется, что первый главный библиотекарь был здесь кем-то вроде Фитории? Если да, то этому миру действительно пришлось несладко. Действительно, Фитория-сан тоже очень сильна, согласилась со мной Рафталия. Тем временем Фира с любопытством обнюхивала склянку. Хочешь тоже, Фира? Но ведь это яд, не хочу. Еще бы, она же не дура пить яд без причины. А я, наверное, дурак, раз вообще ей предложил. Зачем вы предложили его ей? Ну, вдруг Фитория тоже хранит такой препарат, чтобы в конце концов напоить им Фира и дать ей свою силу? Понятно. Я не хочу это пить. Потерпишь, ты же следующая королева филариалов. Она уже получила королевскую корону, а Хоге, а с учетом схожести филариалов с библиокроликами я не исключаю, что так все и будет. Только почему про эту склянку было сказано, что один глоток приносит вечные страдания? В общем, Эснаборд, держись там, и, пожалуйста, будь лучше, чем некая своенравная птичья королева с привычкой угрожать героям. Что скажешь, Кидзуна? Пойдем искать материалы, о которых сказал Эснаборд. Наверное, в другой раз. Как будет такая возможность? Сейчас у меня как-то уж очень сильно упал уровень. Пытаясь защитить Грасс и остальных, Кидзуна использовала проклятую серию. У меня от Бладсакрифайса теряются характеристики, а расплата Кидзуны – уровень. С этой проблемой тебе могут помочь мои спутницы-касатки. Ао, ты просишь нас об одолжении? Тут же встрепенулась Садина. Да, помогите Кидзуне с реабилитацией и восстановлением уровня. Впереди тяжелые битвы. Ладно, доверься нам. И кстати, Наофуми-тян, я тоже хочу использовать магию. Насколько я понял, сила Земли может работать аналогом магии Тирис, может сделать тебе украшение. Это не совсем аналог, вмешалась Тирис. Великий мастер, ваши камни помогают мне добровольно, но если заставлять их отдавать силу, эффекты будут гораздо слабее. Я хочу попросить вас не злоупотреблять этим. Вот оно что. Видимо, не стоит ожидать от украшений многого, но это все равно лучше, чем ничего. Также Садина может попытаться освоить магию ярлыков, но у нее, в отличие от Силдины, нет к ней особых способностей. Кстати, вы сами не пользуетесь магией. Это с чем-то связано? Спросил я, обращаясь к Кидзуне. Она и ее спутники, не считая Тересы и Снаборта, почти никогда не пускают в ход магию. Если для этого есть веская причина, пришло время ее узнать. Ну как, музыку я исполнять не умею, ярлыки у меня не работают из-за ограничения оружия. Но так-то магия у меня есть. С Кидзуной все ясно. У нее есть только стандартные заклинания. Как же в этом мире много магических систем. Нет ощущения единства. Наверное, наш мир в этом удобнее. У нас магия осваивается проще и легко разделяется на стихии. Все равно я и без магии полагаюсь на помощь товарищей. Ты бы все-таки больше на магию налегала. У героев бывают уникальные заклинания. Кстати, Наофуми, ты, получается, умеешь использовать магию дживелов. Она выглядит похоже, но Терес говорит, что моя магия мучает драгоценные камни. Более того, в целом моя прежняя сила как героя по-прежнему находится под запретом в этом мире. Так что я могу разве что прерывать чужие заклинания. Сила Земли работает только в тех случаях, когда имитирует магию дживелов. Видимо, что как раз схожести помогает обходить ограничения. Это все равно очень круто. Как ты так научился? В нашем мире это называется силой Земли. Это вариант обычной магии, который можно освоить, получив благословение драконов или другого сильного существа, например, Лингуя. Кстати говоря, мы в качестве эксперимента дали такое благословение Эснаборту. Думаю, он теперь тоже может использовать такую магию, если захочет. Значит, дракон или зверь-защитник. Хаэм, протянула Кидзуна таким тоном, словно о чем-то задумалась. Видимо, ей это уже не светит, ведь зверей-защитников этот мир уже истребили. Нам не помогут вздохи о том, чего все равно нет, заявила Грасс. И я считаю, что вне зависимости от магии важнее всего полностью восстановиться перед битвами, наверное. Но нужно признать тот факт, что нам будет очень тяжело вести войну, если вражеские войска усилены всеми возможными методами, напомнил я. Я не думаю, что враги знают секреты зеркала и книги, но у них и без этого есть сила всего священного оружия. В свою очередь, мы не знаем методы трех из четверых священных орудий и кланового гарпуна, так что ситуация складывается не в нашу пользу. Конечно, если при встрече с врагом он начнет использовать уже знакомые нам навыки и заклинания, то мы сможем по измененному имени догадаться, в чем состоит усиление, воспользоваться им и победить врага с помощью этой силы, но я не думаю, что это будет так просто. Тем более, что правила усиления требуют, чтобы мы точно знали, к какому оружию они относятся. Неприятно все это. Еще сестра Сейн осложняет нам жизнь тем, что собирается блокировать усиливающие заклинания и навыки. Неужели мы и это оставим как есть, даже если у меня снова появится доступ к Ауриха, что от нее толку, если ее немедленно отключит? И победим ли мы, если у врагов останется доступ к таким заклинаниям? Это еще одна сложность, стоящая на нашем пути, и теперь, когда Кидзуна с нами, самое время начать поиски решений. Я думаю, стоит сосредоточиться на защите от отключения поддержки, предложил я. А что, почему бы и нет? Я помогу тебе найти решение, согласилась Кидзуна. Ну ладно, хватит о работе, давайте лучше хорошенько отпразднуем возвращение леди Кидзуны, громко объявил Ларк, меняя тему. Друзья Кидзуны вообще обожают всяческие праздники. Среди них много жизнерадостных людей. Давай, леди Кидзуна, ешь еще, ну же. Ларк, ты слишком много мне накладываешь. Ларк затащил Кидзуну в круг товарищей и навалил ей на тарелку гору моей еды. Ничего себе, на Афуми, я знала, что ты хорошо готовишь, но ты стал еще лучше. Ага, я освоил одну не совсем честную уловку. Со времен нашей прошлой встречи я научился вкладывать в еду ци и провел немало других опытов. И конечно же, она сейчас ест еду, которая максимально способствует повышению кулинарного уровня. Че, что это? Я не могу остановиться. Что происходит? Кидзуна жадно ела все перед собой и бледнела на глазах. Ларк, Грасс и другие товарищи переглядывались с хитрыми ухмылками. Это уже не замок, а какая-то камера пыток, сказала Рафтелия. Рафу, в отличие от друзей Кидзуны, мои спутники ужинают невозмутимо. Господин Сама, добавки. Да уж, Фира, у тебя всегда хороший аппетит. Угу, Фира ест так много, что я не понимаю, куда исчезает вся эта еда. Сейчас у нее однозначно самый высокий кулинарный уровень. Я так счастлива, когда много ем, господин Сама. Рад за тебя. Завтра тоже так будет. Ага, растившие сколько захочешь. Ура! Фира, если будешь слишком много есть, потом никогда не сможешь стать прежней, предупредила Рафтелия. Кстати, я совершенно не представляю, есть ли предел у этого кулинарного уровня, открывшегося благодаря клановому зеркалу. Сложно сказать, до какого уровня надо тянуть товарищей. И некоторые прибавки очень интересные, особенно к росту спутников, который раньше обеспечивался эффектами священного оружия. Пожалуй, буду поднимать им уровень, пока поднимается. Мои верные спутники должны стать как можно сильнее ко дню решающей битвы. Итак, похоже, что Ларк, Грасс и остальные справятся с кормлением Кидзуны сами, так что я пока могу заняться Йомаги и Цугуми. Они до сих пор ничего не ели и лишь смотрели, что происходит. Но как же я их отпущу, не дав отведать моей еды? Кстати, они смотрят на Кидзуну с ужасом в глазах. Какие-нибудь предпочтения, пожелания? Мы, наверное, не будем. Я не притронусь к еде, которая сделала такое с Кидзуной. Чего это вы настолько испугались? Еда же вас не убьет. Сдается мне, эти двое найдут способ улизнуть, даже если я прикажу им есть. Кабаниха Йомаги испугалась. Ты меня не переубедишь. К сожалению, мы немного поели, прежде чем прийти сюда, больше в нас не влезет. Ах, вот оно что. Она могла бы добавить: ну что, съел, только это не я съел, а она. Тогда как насчет сразу перейти к десертам, спросил я, показывая на уголок со сладостями. В прошлый раз ужин был в европейском стиле, так что теперь я решил переключиться на японский и китайский. Тем более, Йомаги и Цугуми такая еда наверняка больше по душе. Зеленые моти, пожалуй, такое можно. Йомаги потянулась к моей пародии на Йомаги моти. Ага, самому смешно. Зеленые моти в данном контексте, моти со специальной травой. Словарь мне говорит, что она называется сушеница. В Японии эти моти также называют Йомаги моти. Положила их на тарелку, уселась поудобнее, попробовала и вытаращила глаза. как вкусно. Че, что происходит? Я не могу остановиться. Неужели ты подмешал сюда нечто наркотическое? Ёмаги, каха, вся эта еда, включая десерты, ловушка. Будьте осторожны. Поверить не могу, что ты устроил такую подлую западню на празднике в честь Кидзуны. Ты нагло воспользовался тем, что мы обязаны здесь присутствовать, и... Хватит портить мою репутацию. Не хотите, не ешьте. Ну что они за люди? Я сделал этот йомагимоти с помощью обычной лекарственной травы, которая улучшает пищеварение, не вызывая диареи. Пасту для моти сделал умеренно сладкой, так что любители японской еды должны быть в восторге. Помимо йомагимоти есть китайские пирожки. Вдруг Кидзуна, пошатываясь, подошла к Цугуми и дала ей тарелку сосими. «Давай, Цугуми, иди в рай вместе со мной. Кидзуна-сан, от ваших слов жутко становится», — не удержалась от комментария Рафтелия. «Почему вы так любите преподносить мою еду как нечто жуткое? Я старался, готовил, а они над ней так издеваются. Может, не готовить для вас больше? А нет, я», — пробормотала Кидзуна с таким видом, словно ее сейчас стошнит. «Каха». Грасс подхватила ее. Ей срочно нужна поддержка героя музыкального инструмента. Ицуки сейчас выступает на сцене. Участники пира используют ее окрестности как зону отдыха. Однако музыка пробуждает в них аппетит, и они быстро возвращаются к столам. Получается бесконечный цикл. Вернее, до конца еды. Паренек на Афуми, ты не так понял. Великий мастер, мне нужно больше этого желе. Мы вовсе не воротим нос от вашей еды, на Афуми-сан. Просто она такая вкусная, что мы боимся съесть ее слишком много, с натянутой улыбкой пояснилась на борт и обратился к Цугуми. Как и в случае со сладостями, эта еда безопасна, если суметь себя вовремя остановить. А вообще, относитесь к ней, как к испытанию, потому что она сделает вас сильнее. Ага, просто я не хочу выглядеть так же, неуверенно сказала Цугуми, положила в рот сосими, вытаращила глаза и принялась есть. Как вкусно, мне нужно еще. Каха, этот вкус гасит мою ненависть. Это непростительный грех. Кто-нибудь, накажите меня, падшую женщину. Так, понятно. Надо ей сказать, чтобы держала себя в руках. Это устрашающе вкусная еда. Я могу съесть еще. Это очень коварный вкус. Он вызывает аппетит, даже когда ты сыт. С ним нужно что-то сделать. Ао, как насчет выпить со мной по ходу еды? А, нет, только не это. Не надо. На самом деле Йомаги и Цугуми не понимают языка ссадины, но все равно догадались, что она приглашает их выпить. Ао, у мой живот, стонала Кидзуна, слушая музыку возле Ицуки. Кстати о еде. Я недавно слышала, что в одном городе появилось место, где подают невероятно вкусную еду. Может, надо было обратиться к тому повару, чтобы он наготовил нам в меру? Уп, сказала Цугуми, бледнее и борясь с тошнотой. «Пожалуй, этот вариант стоит обдумать», — отозвался Эснобард. «Но я считаю, еда на Афуми-саме тоже хороша, надо только к ней привыкнуть», — возразила Рафтелия. «Если там и правда так вкусно готовит, получилось бы точно так же. Я бы не сказал, что считаю себя мастером. Ну ладно, считаю, потому что мне об этом постоянно твердят. Поэтому мне ясно, что муки Кидзуны и остальных не от плохой еды, а от переедания». И если в том месте тоже готовит вкусно, та еда привела бы к такому же результату. Или они полагают, что тот загадочный повар готовит эффективную еду, которая быстро повышает кулинарный уровень даже без переедания. Можно зайти туда и попробовать, не обязательно ведь сразу с банкета начинать. Разок туда заглянуть точно не помешает, сказал Ларк. Мы быстро договорились о том, что подумаем над нашими кулинарными сложностями после того, как отведаем той еды. Я не злодей, могу готовить меньше. Просто я их знаю, все съедят и будут добавки просить. Видимо, остается только искать дорогие продукты и готовить сложные вещи, дающие много кулинарного опыта. Но в целом вечеринка была веселой. Том 18, глава 5, бульон, всему голова. На следующий день после полудня мы собрались посетить того загадочного повара. Рано утром Грасса и ее товарищи взяли Кидзуну на охоту, чтобы немного привести ее в форму. Что-то у меня такое чувство, что вся моя жизнь в последнее время свелась к битвам, тренировкам и готовке. Вот бы у нас был еще кто-нибудь, умеющий готовить. С этой мыслью я все ночь и утро до отъезда тренировал работников кухни замка, чтобы они могли хоть немного подготовиться к следующему празднику. Наконец, за мной пришли Кидзуна, ее товарищи и Рафтелия. «Ха-ха-ха», — зевнул я, — «как же спать хочется. До сих пор не могу понять, как меня угораздило провозиться всю ночь. На Афуме сама, с вами все хорошо? В целом да, но я бы вздремнул в пути, если вы не против. Со вчерашнего дня глаз не смыкал, не хотел тратить времени. Господин Сама, вы хорошо пахнете. Еще бы, я все это время возился с одной очень сложной едой, на которую уходит гора времени. Рафу. Да, Рафтян, ты мне очень помогла и фамильеры Сейн тоже. Рафтян изо всех сил помогала мне в приготовлении еды. Я немного беспокоился о том, можно ли ей поручать такую важную работу, ведь она вся покрыта шерстью, но Рафтян и сама все понимала, так что надела на себя холщовый мешок с прорезями для лапок и капюшон. Точно так же вырядились и фамильеры Сейн, как я понимаю, по ее приказу. Кстати, сама Сейн всю ночь сидела в уголке кухни и спала с открытыми глазами, нагоняя ужас. Хаем, пожалуй, я вам тоже буду помогать, с дергающимся глазом сказала Рафтелия, когда Сейн молча показала ей пальцами Викторию. Что такое, Рафтелия? Боишься, что Рафтян и Сейн тебя обгоняют? Вовсе нет. Ее так легко понять, что я невольно улыбнулся. Конечно, Рафтян заботливее, но Рафтелия мне тоже много помогает. Она часто участвует в готовке, и я зачастую оставляю ее мыть посуду. В плане огня тут действительно другой мир, хотя местные приспособления, конечно, облегчают жизнь. Я привык к готовке на дровах и угле, но никогда еще не видел прибора, который управляется ярлыками и использует в качестве горючего некое подобие бензина. Впрочем, огнем с его помощью управлять и правда легко. Насколько я понимаю, это довольно дорогая штуковина, но не будет же Ларг жаловаться на то, что я пользуюсь кухонным оборудованием его замка. Кстати, есть здесь одна особенность, которую я до того наблюдал в Шильдвельте и Кутинра. Когда я готовлю, местные повара приходят с горящими глазами наблюдать за моей работой. У некоторых, правда, в глазах огонь ненависти, но думаю, им просто кажется, что я покушаюсь на их место. Должна ведь у шеф-повара быть гордость. Впрочем, спустя какое-то время или пару попыток состязаться со мной они успокаиваются и даже начинают записывать в блокноте, что я и как делаю. Уже жду еду. Правильно делаешь, Фира. Я еще много всяких кулинарных опытов собираюсь ставить. Угу, Рафу. Грасс, Ларк и остальные товарищи Кидзуны смотрели на нас в смешанных чувствах. Эснабард, кстати, с нами не пойдет, он собирается провести некоторые исследования в библиотеке-лабиринте и найти нам ценные сведения. Как и Лисия, он стал вполне сносным бойцом, как только освоил ЦИ, так что за него можно не переживать. Тем более, что он теперь главный библиотекарь. Кстати, Ицуки и Лисия собираются помогать ему расшифровывать книги из библиотеки и помогать разным странам разбираться с волнами. Что ты вообще готовишь, паренек на Афуме? Нечто очень экспериментальное. Отзывы буду выслушивать, когда попробуете. У меня тоже бывают неудачи в кулинарном процессе. Иногда готовка для меня не более чем упражнение или проверка мысли. Например, я когда-то уже экспериментировал с вливанием ци в еду, и там даже момент вливания влияет на качество еды. Понимаешь, как это работает, Рафтелия? Отчасти понимаю. Вот, поэтому так важно подолгу находиться возле еды в процессе готовки и постоянно ее пробовать. Иначе времени потратишь много, а толку будет мало. Еще имеет смысл сравнить, насколько меняется качество, если сделать ту же самую еду более простым способом. Еда, над которой паренек на Афуме действительно поработал. Я увидел, как Кидзуна и ее товарищи дружно сглотнули. Вам точно не нравится, что вы едите много моей еды, а то складывается чувство, что вам уже не терпится снова ее поесть. Да, но на самом деле я все равно не выкладываюсь на полную, потому что уже умею вкладывать ци в еду и всего лишь провожу некоторые проверки по ходу дела. Важно найти правильное соотношение. Понятно. Хотелось бы, чтобы и Рафтелия с Кидзуной научились готовить как я. Особенно Кидзуна, потому что кто-то должен вас кормить после того, как я уйду. Ух, кажется, до твоего уровня я никогда не доберусь. Я тоже боюсь, что мне никогда не стать как на Афуме сама, который однажды умудрился воссоздать некогда любимое блюдо Фаура только по его словесному описанию. Ох, какая внезапная атака со стороны Рафтели. Да, как-то раз Фаур попросил меня приготовить еду, которую когда-то ему и Атли готовили родители. Он пытался сделать это сам, но потерпел неудачу. Я выяснил у него, какой она была на вкус, и попытался изобразить нечто подобное. Неужели Рафтелия до сих пор это не забыла? Впрочем, неважно. Ничего там сложного нет. Если что, попросишь Эснобарта о помощи. Эснобарт пока единственный среди друзей Кидзуны, который умеет сознательно вливать ци куда-либо. Грасс умеет использовать ци в бою, но не в ремеслах. Кидзуна, ты ведь здорово разделываешь дичь, так что сосими и уху должна освоить в совершенстве. Очевидно, что Кидзуна, как заядлая рыбачка, обожает рыбные блюда и наверняка уже пробовала свои силы в сосими и ухе. Думаю, ей нужно только немного набраться мастерства, и она будет готовить их не хуже меня. Это не то, чтобы слишком сложная еда. Рафтелия, ты же помнишь, что у нас в деревне есть поварята. Их же я как-то научил, у нас уже есть шеф-повар, который отвечает за питание деревни. Правда, я не думаю, что без должного обучения он сможет просто взять и повторить то, что я сейчас делаю. Как компромиссный повар для деревни он хорош, но в перспективе нужен кто-то другой. Я постараюсь. Постарайся. Что касается поваров в замке Ларка, то я знаю, что они уже пытаются повторять мои блюда. Будучи специалистами, они хорошо умеют исправлять мои недочеты и подстраивать рецептуру под себя. Даже ци уже начали вкладывать, так что за банкеты в замке можно не переживать. Хаэм, у вас на кухне так много кастрюль, заметила Рафтелия. В них варится одно и то же? Нет. Прямо сейчас я варю бульон, отвар и консоме тоже синоним бульона. Правда, только из местных ингредиентов, поэтому они немного отличаются от того, что у меня обычно получается. По-моему, они выглядят одинаково. Неужели это все разное? Спросила Кидзуна, и я был настолько потрясен, что не нашелся, что ей ответить. Мне тоже кажется, что это три кастрюли скорупа, пробормотал Ларк. Скоруп – это, оказывается, местное название бульона. У нас тут что, король, который не может на вид отличить три разных блюда? Заткнись. Естественно, я отличу их на вкус, но откуда мне знать, как они выглядят в процессе приготовления? Ладно, я тоже признаю, что не так-то просто разобраться, в какой кастрюле что находится. А это коричневое, уже готовое? Поинтересовался Ларк. Нет, тут у меня фонди во. По-хорошему, это бульон, который делается из костей и сухожилий теленка, которые томятся, пока вода не окрасится в цвет жареного мяса. Это происходит из-за реакции Майера. Вот тут я вместо теленка взял похожего монстра и предварительно зажарил до коричневой корочки. То есть, это мясной бульон? Правильно. Их, кстати, много видов. Фоны можно делать из рыбы и курицы, тогда у них немного меняются названия, объяснил я, показывая на бульон из белой рыбы, фонди пуассан, и из птичьего мяса, фонди валы. На самом деле это чудовище было ближе к кабану, а не к теленку, так что и суп, наверное, надо называть фонди жиби, но по вкусу точно фонди во, так что я решил называть его так. Кстати, надо еще проверить глязди вьянт, который делается через вываривание фонди во. Вдруг он будет еще выгоднее по кулинарному опыту. Общая справка по тому, что вы сейчас прочитали. Фон – это один из вариантов слова бульон во французском. Во – телятина, пуассан – рыба, валы, домашняя птица, жибе – дичь. Глязди вьянт – нечто вроде холодца. Слишком много терминов, я ничего не поняла, Рафтелия спустила меня с небес на землю. А ведь я всего лишь ответил на вопрос. Из этих вещей потом будут получаться рагу и другие вещи. Это уже серьезная еда, а не примитивная. Когда жил в Японии, тоже раздражался долго готовить, но чем больше мороки, тем лучше вкус. Кстати, мой младший брат обожал рагу. Правда, я его никогда не делал, потому что хорошее рагу требует слишком много труда. И ты над этим возился вместо сна? Спросил Ларк. Ну, да, в кулинарии ведь как, иногда еду можно оставить одну, иногда нельзя. Вот за такой едой надо постоянно следить. Но думаю, кулинарного опыта от нее будет намного больше, так что я не зря стараюсь. Паренек на Афуми, ты ради нас так, Хаэм, Ларк, Грасс и Кидзуна дружно смотрят на меня. Я что-то не то сказал, но самое долгое и муторное – варить основной бульон. Причем именно с него все и начинается. Рафтелия и Кидзуна, учитесь этому как следует. У меня в деревне его повара умеют делать. Чтобы сделать бульон, нужно сначала добыть хорошие птичьи кости и коровьи сухожилия, затем отварить их в воде с овощами. Сначала на сильном огне, потом, перед самым кипением, сделать огонь гораздо слабее и постоянно убирать поднимающийся щелок и жир. Наконец, когда все сварится, тщательно процедить. Это основа многих блюд, Поэтому Рафтали и Кидзуне нужно это знать. Очень многое еда зависит от правильного бульона. Конечно, в его приготовлении можно быстро скатиться во вкусовщину. У меня тоже есть предпочтения в плане ингредиентов и их пропорций, но я стараюсь по возможности подстраиваться под вкусы Ларка и остальных. Такой прозрачный и красивый. Фира посмотрела в бульон горящими глазами. Так бы и выпила. А это всего лишь бульон, а не законченная еда. Жаль. Например, потом из него делается фондю и консоме, о которых я вам уже говорил. В этом деле кулинарное искусство состоит из борьбы с щелоком. Так что бульон, всему голова. Понятно, немного нервно ответила Кидзуна. Вот, тебе тоже предстоит это варить. Ладно, я понимаю, что у вас с Рафтали опыта никакого. Начну с малого, буду преподавать вам рецепты бульона на нескольких человек. Кстати, на 10 литров бульона уходит огромное количество ингредиентов. Если хочется погуще, может уйти костей и сухожилий как раз по объему кастрюли. Ух, но я герой охоты. И что, а я герой щита. Я что, похож на героя кастрюли? Убью любого, кто так скажет. Глядя на такой сложный процесс, я понимаю, почему у тебя получается убийственно вкусная еда, проговорила Грасс, глядя куда-то в пустоту. Вы, главное, учитесь. Ты тоже, если хочешь. После этого мы наконец-то поехали в другой город, где находится тот знаменитый повар. Отправной точкой была другая страна, в которую мы попали с помощью линии возврата. На месте, чтобы было проще перемещаться, раздобыли и повезли с собой большое зеркало, которое можно поставить на пол. Хорошо, что телепортация кланового зеркала основана на других зеркалах, но от всех этих навыков такие странные ощущения, что мне кажется, будто они созданы не только для перемещения. Но это уже придется выяснять опытами и экспериментами. Как бы там ни было, поскольку мы путешествовали с зеркалом, то всегда могли возвращаться через него назад, так что почувствовали себя в шкуре Сейн. Несмотря на мои усилия, сегодня вечером Кидзуна и остальные опять объелись. Впрочем, на этот раз не столько от количества, сколько от качества, так что последствия были легче. Все-таки не зря я выбирал такую еду, которую они бы согласились съесть. Том 18. Глава 6. Ресторан Сии. Опираясь на слова Цугуми и местные слухи, мы прибыли в город, где якобы делают самую вкусную еду. «Мы что, пришли?» «Вроде бы да», — ответила мне Рафталия. «С нами все еще зеркало, с помощью которого можно быстро вернуться обратно. По ту сторону, в замке тоже установлено много зеркал, поэтому нам не составило труда прибыть в этот город довольно крупным отрядом. Прямо сейчас в нем я, Рафталия, Рафтян, Фира, Кидзуна, Грасс, Ларк и Тирис, ну и Цугуми. Нельзя же было не взять того, кто рассказал нам об этом поваре. Ицуки, Лисия и Снобард заняты расшифровкой старых книг, поэтому не с нами. Крис спит в форме ярлыка. Сейн сказала, что этот поход ей не интересен, поэтому она лучше будет есть еду, которую я оставил на кухне. Силдина потерялась где-то по пути, Садина отправилась ее искать. Да уж, волнуюсь я за нашу потеряшку. Если верить словам Садины, она исчезла где-то в городе вокруг замка Ларка. Ладно, вернемся к теме. По дороге в город нам понадобились различные документы и пропуска, но, к счастью, тут нам помогли связи и влияние Ларка и Кидзуны. Сам город построен в средневековом стиле, но выглядит немного странно. Он будто бы одновременно и подзаброшен, и процветает. Неопрятный и грязный, но при этом похожий на столицу, комбинация, которая очень тяжело укладывается в японских мозгах, но я надеюсь, вы меня поняли. Улицы вроде бы мощеные, но все в трещинах, такое чувство, будто кто-то вовсю развивал город, но в какой-то момент махнул на него рукой. Да и грязно тут, странно все это, будто бы этот город пытается выглядеть хорошо, хотя у него за душой ничего нет. Но я здесь не ради самого города, так что мы сразу же приступили к проверкам слухов. В соседних городах о загадочном поваре тоже уже наслышаны, более того, в них уже появляются рестораны кулинаров, которые им вдохновлялись. Те, кто в них уже ели, говорили, что там, конечно, похуже, чем здесь, но лучше, чем ничего. Кстати, у жителей этого города что-то не так с лицами, хоть и не настолько, чтобы мне это не давало покоя. Очень странное сочетание, вроде, выглядит здоровыми, но в глазах какая-то отрешенность. С этими лицами они и возделывают поля, и ухаживают за скотом, и везут на телегах овощи или мясо монстров. Везут, кстати, в одно и то же место. А, на дороге споткнулся и упал грязный ребенок. Что ты делаешь? Хочешь остаться без благословенной еды? Ты ради нее должен работать как проклятый!» — прикрикнул, видимо, отец ребенка. «Мне она не нужна, обойдусь. Пф. Раз так, ее съем я». Нездоровый блеск в глазах взрослого, нездоровая тень в глазах ребенка — такое странное зрелище, что глаз не оторвать. «Здравствуйте. Добро пожаловать в наш город. Раз вы к нам пришли, должно быть, вы хотите отведать еды нашего божественного повара, господина Сыи». Когда мы добрались до заставы, солдат обратился к нам таким радостным голосом, что отвлек мое внимание от ребенка. «Ну, да, мы слышали слухи», — высказался Ларг за всех нас. «Ну, конечно, разумеется», — воскликнул солдат. «И куда нам идти? Вы хорошо видите наш город?» «Да». Солдат показал на самое высокое здание, похожее на современную высотку. «Да уж оно явно выбивается из общего стиля. Вокруг него летают какие-то монстры, видимо, прирученные. Еда господина Сыи предлагается от входа в здание до площади перед ним. Именно на его еде живет и работает наш город, и благодаря ей же мы развиваемся». «Понятно. Значит, туда нам и дорога», — договорил Ларк, и мы вошли в город. Через несколько шагов я поравнялся с Ларком и шепнул ему: «Как-то ты на себя не похож». Ларк из тех людей, которые со всеми говорят по-свойски. Однако с солдатом на заставе он общался сдержанно. «Я не могу общаться с человеком, когда он на меня даже не смотрит». Будучи королем, Ларк, конечно же, прекрасно оценивает людей. Действительно, его собеседник смотрел не на него, а будто бы в какой-то параллельный мир. «Ну, действительно, но деньги тут текут рекой», — заметил я, бросая взгляд на туши монстров, которые явно собирались превратить в еду. «В город возят довольно сильных драконов среднего размера и монстров, похожих на быков». Люди смотрели на трупы этих существ радостными глазами. «В Милромарке я ничего подобного даже близко не видел. Все местные жители, даже обычные крестьяне, почему-то обладают характерной аурой опытных авантюристов и могущественных колдунов. Аурой воинов-ветеранов, так сказать». «Хаэм», — Кидзуна посмотрела на людей и нахмурилась. «Что такое?» «Ничего, просто, все жители этого города какие-то очень сильные на вид». «Да, я и сам об этом подумал. Как бы это описать? Тут такая же аура могущества, как в моей деревне. Вот только нет ощущения жизни. Не знаю, что именно тут происходит, но мне это не нравится. Уже скоро время обеда, да долгожданный час. Именно ради него мы все и живем. Пусть мы едим совсем немного, но ради такой еды стоит жить. Я больше не хочу питаться где-либо еще. Я считаю, лучше Швайца ничего нет». «Да ладно, вот Штиц, это дело. Так, не спорьте. Вам ведь постоянно твердят». «Да, правильно. Вот лишат вас еды из-за ссоры, что делать будете?» Жители спорили о вкусах с налитыми кровью глазами. К этому времени я уже заметил, что на улицах нет ни ресторанов, ни даже ларьков с уличной едой. Даже если предположить, что загадочный кулинар переманил к себе всех посетителей, неужели существует еда, после которой люди буквально отказываются питаться в других местах? Может, в отсутствии столовых есть какой-то смысл? Понятно, что если человеку что-то захочется съесть, он может что-нибудь купить у крестьянина, но не на рынке, потому что там тоже нет никаких продуктов. Вместо них только походные припасы, оружие и ярлыки. Ничего не скажешь, удивительное место. Как-то даже завидно тому, насколько тут процветает торговля, признался я. Говорят, вся работа и питание города сосредоточены в здании, которое открыл тот повар, отозвался Ларк. Поэтому в городе не продают еду, и даже если нужна походная, ее покупают в том же огромном здании. С учетом того, что мы тут наблюдаем в культурном плане, в это охотно верится. Не хочется подходить к другому миру с японскими мерками, но странное это место. Итак, мы подошли к высотке, где якобы находится повар. На площади перед ним стоят многочисленные скамейки и столики, как в Бергартене, в больших пивных в Германии и Австрии зачастую есть зоны, в том числе под открытым небом, для приема пищи и употребления пива. Горожане сидят на них и самозабвенно наслаждаются едой. Они жрут ее, как ненормальные. Ну правда, я других слов не могут подобрать. Именно жрут. Ух ты, это прямо как ужины, которые готовите вы, господин Сама. Фира, тихо. На Афуми Сама разозлится. Ох, давненько я не слышал острых фразочек от Фира. До того, как познакомиться с Милти, она частенько резала меня словами. Я тайком посмотрел на друзей Кидзуны и увидел нервные улыбки на их лицах. Правда, когда готовит господин Сама, все едят веселее. Не понял. «В чем разница?» – спросил я. «Нет ощущения радости, что ли? Все едят с таким видом, будто они не хотят ни с кем делиться. А ведь делиться – это как раз очень весело. Хм, действительно, мою еду не едят с такой яростью в глазах, даже когда я кормлю народ против воли. Фира наблюдательная, молодец. Давайте попробуем поесть, что ли?» – предложил Ларк. «Давайте». Мы встали в очередь в Бергартен, разделенный странными перегородками. «Дамы и господа, вы впервые у нас в ресторане?» – спросила у нас эльфийка на стойке. «Правда, в этом мире эту расу называют травниками. Лицо у нее как у девушки-отличницы. Кстати, эти эльфы-травники известны в этом мире за свою гордость. Ну, эльфы в фэнтези – это вообще, как правило, надменные личности. Они считают, что им благоволит природа, а остальные расы пытаются природу уничтожить, поэтому они никого не любят. Я пока не знаю, насколько этот шаблон применим к травникам. Да, мы пришли сюда поесть, потому что много слышали об этом месте», — ответил Ларк. «Понятно. Тогда я должна вам кое-что объяснить. Еще и объяснение есть. Меню, которое вам предлагается, зависит от того, какие продукты вы нам поставляли, насколько поддерживали деньгами и как часто посещали. Все эти взносы заносятся на вашу платежную карту, и на основе этого вам присваивается категория постоянного посетителя. Пока что напоминает обычную программу лояльности. От этой категории зависит доступное вам меню. Если желаете по-настоящему вкусной еды, готовьтесь сделать значительный вклад в наше заведение. А теперь стало похоже на секту или какой-то частный клуб. Но в целом понятно, что они так пытаются выражать свою элитарность. Видимо, в культуре этого мира такое приветствуется, но разумеется, мы понимаем, что вы пока не готовы стать нашими постоянными клиентами. Поэтому пока что предлагаем вам занять особые места, отведать нашего особого меню в качестве приветственного бонуса и лично оценить нашу кухню. С этими словами девушка протянула нам меню и занялась следующим посетителем. Товарищи Кидзуны сразу же заглянули в листок. «Что за? Не вижу никаких цен. А, внизу написано, что все бесплатно», — сказал Ларк. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — вставил я. «Как бывалый купец, могу сразу сказать, что бесплатно — это коварная яма, на дне которой могут скрываться ужасные вещи. Она ведь сказала, что это для первого раза, да, а потом мы должны платить с помощью какой-то карты», — возразил Ларк. «Ну, допустим», — согласился я. «Вообще, это они славно придумали, хотя... Стоп, мое чутье торговца шепчет. Ресторану очень важно, чтобы посетитель у них так или иначе поел. А эта акция – выражение их самоуверенности. Мол, ты у нас один раз поешь, а мы потом из тебя спокойно все выжмем. Где-то я уже подобное видела», – пробормотала Кидзуна, глядя на меня. «Наверняка она вспоминает, как я продавал в этом мире лекарства восстановления духа за огромные деньги. Для этого сначала пришлось дать покупателям почувствовать на себе, как оно работает. Если я прав, то все становится на свои места. Сначала вы, как и другие непривилегированные посетители нашего ресторана, будете есть на воздухе. С повышением вашей категории вы сможете есть на первом этаже, втором и так далее, при этом будет соответствующим образом меняться меню. На этот раз вам в качестве исключения доступно меню, соответствующее третьему этажу. Попробуйте его и оцените». С этими словами хозяйка провела нас к столику в Бергартене. Атмосфера тут будто на празднике по поводу грандиозного открытия какого-то крупного ресторана. «Ладно, давайте заказывать», — предложил Ларк. «Я читать не умею», — напомнил я. «Что щит, что зеркало совершенно бесполезны в том смысле, что не умеют переводить письменный язык. Я вам закажу», — сказала Цугуми, взяла меню и начала по очереди сверлить взглядом его и меня. «Чего ей не дает покоя мое лицо? А, я понял, я не гурме, ем все подряд, так что не заморачивайся. Похоже, что все, кто пробовали мою еду, начинают считать меня обладателем тонкого кулинарного вкуса. Я еще помню, как нервничал из-за меня наш главный деревенский повар. Я, конечно, не Фира, но ем практически все. Это правда. Я никогда не слышала, чтобы Наофуми сама жаловался на еду», — подтвердила Рафталия. И зачем-то добавила: «Разумеется, он будет жаловаться, если вместо еды ему подадут помои, но в таком именитом месте можно заказывать что угодно». «Хорошо, я поняла», — отозвалась Цугуми, но все равно напряженно сверлила глазами меню. «С ней все хорошо, я тебя понимаю», — Цугуми, вмешалась Кидзуна. Давай ты будешь мне объяснять, что это за блюдо, и мы вместе выберем. Понимаю, что Кидзуна из лучших побуждений, но Грасс за ее спиной уже чуть ли не лучится ревностью, и Цугуми, кажется, это замечает. Советую тебе после возвращения принять что-нибудь для улучшения пищеварения и перейти на легкую пищу, посоветовал я. Заткнись, сочувствую, обронила Рафтелия. Как бы там ни было, скоро Цугуми через Ларка смогла сделать заказ. Прекрасно. Пожалуйста, ждите здесь. Официантка поклонилась и ушла куда-то внутрь здания, чтобы передать наш заказ. Пока мы ждали еду, я от нечего делать начал придумывать на салфетке дизайн следующего украшения. Терес с любопытством подглядывала. Кстати, я уже сделал простые на вид украшения, чтобы использовать их для заклинаний. Сложности есть с количеством повторных использований украшений, с ограниченным выбором заклинания и с их мощностью. Вернее, мощность-то как раз неплохая, но все равно намного ниже, чем у настоящего Дживила. Кстати, Садина согласилась учиться магии ярлыков, и Силдина пока что пытается ее обучать. Пока я думал над украшениями, Ларк опять на меня как-то странно смотрел. Ну хватит уже, либо смирись, либо учись у меня тому, как создавать хорошие украшения. Из-за этого у нас разгорелся спор, перешедший в пикировку. Его прервала принесенная еда. Спасибо за ожидание. Вот ваш сыр карри третьего уровня, гордость нашего ресторана. Карри, значит, еще и третьего уровня. Это по вкусу или остроте? Пахнет хорошо, пробормотал Эфира, наклоняя голову. К чему эта вопросительная интонация? Запах как у старого доброго карри, но я и сам тут такой делал. Как-то раз доводилось готовить карри рядом с домом дяди оружейника в Милромарке. До сих пор помню, как на запах сбежались странные личности, и их пришлось прогонять. Позднее я довел рецепт до совершенства и как-то раз подал карри жителям деревни. Оказалось, что килл – это еда не по вкусу. Ну что, попробуем? Спросил я. Ага, отозвался Ларк. Судя по всему, за нашим столом все знают, как правильно есть карри, в том смысле, что надо ложкой смешать рис с соусом и только потом зачерпнуть. Внимание! Перед глазами высветилось предупреждение. Кажется, это сработал навык обнаружения яда и отреагировал примерно как на табак. Оно что, зависимость вызывает? Хотя, во многой еде ведь содержится яд в небольших количествах. Кто-то даже относит к легким ядам рис, хлеб и газировку. Мое оружие часто реагирует подобным образом на некоторые травки и специи, которые я использую в еде, так что это не повод паниковать и кричать. Хотя надо сказать, такой бурной реакции от оружия не было уже давно. Правда, остальные герои, Рафтелия, Ларк, Грасс и Кидзуна, едят как ни в чем не бывало. Значит, ни о чем переживать. Или есть о чем, или это у меня паранойя. Может, у меня просто навык чутья ядов слишком сильно прокачался из-за занятий алхимией. Надо будет найти время и снизить порог срабатывания в настройках. Все ели молча, тишина была почти зловещей. Когда даже главный заводила Ларк молчит за столом, как-то не по себе становится. И все поглядывают на меня. Я не гурме, сколько раз повторять. У меня нет привычки вскакивать из-за стола с криком. Подать сюда ту бестолочь, которая это приготовила. Рафу, а уж то, что Рафтян и Фира едят молча, это вообще нечто из области фантастики. Что скажешь, Фира? Вкусно, по сравнению с вашей, эта еда невкусная, господин сама. Чего? Чтобы Фира заявила, что какая-то еда невкусная. Вот это шок. Мне всегда казалось, что Фира может живьем проглотить дикого монстра и сказать, что ей было вкусно. Фиротян, ТС, на Афуме не нравится, когда его еду с чем-то сравнивают. Да ладно, возразил я. Тогда почему вы так смотрите на Фира? Я просто не ожидал, что она такое скажет. Мне кажется, она в последнее время открывает рот только для еды и чтобы сказать, как ее вкусно кормит. Я был уверен, что Фира у нас на правах обжоры, которая ест все, что дают. Но ведь я на самом деле хорошо разбираюсь в еде. Когда мне предлагают еду, которую сделал не на Афуме сама, я всегда отвечаю именно так. Хаем, кстати, когда она питалась в замке, то была в прекрасном настроении, ела с аппетитом и нахваливала еду, но я действительно не спрашивал ее насчет вкуса. А когда как-то раз тайком попробовала ужин дяди оружейника, он ей не понравился. На Афуме сама, когда вы и Руф попались филариалом и они вас усыпили, герой копья увидел в этом шанс выслужиться перед деревней и приготовил всем еды. Когда Фира поддалась на его уговор и попробовала ту еду, Она сказала то же самое. О, Фира сразу поморщилась. Неужели она настолько ненавидит Матаису? Его еда неплохая, но не такая вкусная, как у господина Самы. Ага, ясно. Кстати говоря, остальные герои тоже пробовали готовить, но и Фира, и все остальные сошлись на этом мнении. Как же я хорошо понимаю героев, которых сравнивали с Наофуми, зачем-то прониклась сочувствием Кидзуна. Кстати, Грасс, Сугуми и Ларк до сих пор молчат, мне как-то не по себе. Кидзуна тоже это заметила и покосилась на Грасс. Неужели еда все-таки вызывает зависимость и уже подействовала на нее? Итак, дорогие посетители, как вам наша еда? С гордостью в голосе спросила эльфийка, которую мы видели на входе. Мне пришлось вернуться к еде. Хаэм, откровенно говоря, она напоминает мне японский карри из пластиковых пакетиков. Скорее вкусный, чем нет, но во вкусе нет ничего выдающегося. В каком-то смысле это тоже достижение, приготовить настолько невыразительную еду. Мм, по сравнению с едой господина Самы, это невкусное. Рафу, Рафтелья, Фира и Рафтян, кажется, не очень в восторге от еды. Ну, о вкусах не спорит. Зря тащились. Давайте вернемся и поедим нормально. Идеально описал Ларк то, что произошло. Что же, давайте поговорим об оплате. Какая еще оплата, если еда бесплатная? Стоило задаться вопросом, как девушка развела руки в стороны и продолжила. Как вам понравилась еда кулинара Сии? Вкусно, не так ли? Чтобы вступить в наше сообщество, вы должны оставить все ваши деньги и ценные вещи. Разумеется, мы готовы взять что-нибудь в залог, чтобы вы смогли сходить и принести достойный взнос. О чем она вообще говорит? У нее помрачение рассудка. Увы, мы сюда больше не придем. Мы уже уходим. Что? Девушка застыла с окаменевшей улыбкой, услышав ответ Ларка. Но она быстро пришла в себя и продолжила. Нет-нет, это неправильно. Неужели вы хотите сказать, что недовольны едой ресторана Сии? Мы вроде бы не жаловались. Просто отпусти нас домой безо всяких дурацких фраз про все ваши деньги, ответил Ларк, не скрывая своего недовольства этой настырной бабой. Удивительно, насколько они уверены во вкусе своей еды. Она сносная и наверняка придется кому-то по душе, но не настолько же, чтобы отдавать ради нее все деньги. В Японии я бы такое купил йен за 300, в запаянном пластиковом пакете, готовое к употреблению. Но как вам еда господина Сии? Это было блюдо из меню третьего уровня. Так и подмывает ответить. И чё, ох, ну ты и упрямая, юная леди. Хорошо, выскажусь развернуто, сказал Ларк и посмотрел по очереди на Грасс и Цугуми. Обе кивнули ему. Откровенно говоря, это дерьмо. Да, дерьмо. Присоединяюсь, сказала Цугуми следом за Грасс и Ларком и поморщилась. Грасс, ты серьезно? Мы с Рафталией немного опешили от такой прямоты, а вот девушка, кажется, не собирался сдаваться. Это все, что вы хотите сказать? О чем вы? У Рафталии тоже уже практически вопросительный знак над головой висит. Тебе уже Ларк сказал, что это дерьмо. Что еще ты хочешь услышать? Может быть, вы имели в виду? Дерьмо, нам теперь однозначно придется поселиться в этом городе и стать здесь постоянными клиентами. Видимо, это то, что говорили все остальные посетители этого ресторана. В любом случае, нельзя быть настолько уверенными во вкусе своей еды. Наверняка ведь все дело в том, что эта еда вызывает зависимость. Вот только на Ларка и остальных такие яды не действуют. Неужели эта девушка думала, что мы хотим домой, просто чтобы забрать там ценные вещи и принести сюда? Хотя, Ларк ведь ей сразу сказал, что мы сюда больше не придем. Или она считала, что он потом все равно вернется, чтобы сделать ей приятный сюрприз? Но как можно быть таким оптимистом? Нам больше нечего сказать. Мы уже честно ответили, что еда дерьмовая. Это точно. Мы зря сюда тащились, юная леди, и хотим скорее вернуться домой. Полностью согласна. Слухи не подтвердились. Ладно, Грасс и Ларк, но Цугуми зачем их поддерживает? Так ведь можно и на конфликт нарваться. Терес, кажется, не собирается ничего добавлять. Девушка повернулась ко мне с нервной улыбкой. Заурядно, сказал я, в целом соглашаясь с остальными. Да, заурядно, поддержала Кидзуна, на любителя. Что касается опыта, эта еда дает его где-то на треть меньше, чем моя. Так что да, это угощение было во всех смыслах заурядным. Ладно, уходим, сказал я, встал и вдруг ощутил вокруг зловещую ауру. Вы назвали еду ресторана Сии дерьмовой, как вы только посмели. К девушке подбежали еще несколько коллег и начали нас оскорблять. Мы не потерпим таких бредовых высказываний. Почему вы не можете посмотреть правде в глаза? У вас слишком узкий кругозор. А может, у вас языки не работают? Мы вас не простим, пока вы не почувствуете на себе, как были неправы. Посетители Бергартена повскакивали со своих мест, схватились за все, что могло послужить оружием и посмотрели на нас так, словно собирались броситься в атаку. Да что это за место такое? Нас просто спросили, что мы думаем, а я просто ответил. Я понимаю, бывают разногласия, но чтобы на посетителя накидывались такой толпой, сказали бы просто, что мы порим чушь, и отпустили бы. Какие тут люди ранимые. Я поняла, вас послал сюда какой-то другой ресторан. Думай, что хочешь, просто дай нам уйти. Это не так, я действительно считаю, что ваша еда дерьмовая и не заслуживает никакой похвалы. Да-да, из-за нее мы остались без нормального обеда. Грасс, Цугуми и Ларк продолжили спорить, но такими словами, что их так и хочется оставить здесь доедать. В конце концов, доесть – это хорошие манеры. Так, Грасс, Ларк, Цугуми, вы тоже успокойтесь. Что с вами всеми такое? Воскликнула Кидзуна. Неужели ты не понимаешь? Мы столько дней подряд ели изысканные угощения, а теперь от нас требуют восхвалять такое. Откликнулась Грасс. Возможно, мы сейчас уже слишком избалованы первоклассной едой, но это уже ни в какие ворота. Продолжил Ларк. Мы просто пытались мирно уйти, а они прилипли к нам и требуют все наши деньги. Это грабеж средь бела дня. Когда я начала есть, у меня в голове начала разливаться пустота, и мне стало так противно. Не удержалась и Цугуми. В последнее время я слишком хорошо узнала, как приятно тонуть в море вкуса. Мне уже плевать, что я растолстею, а дерьмовую еду я дерьмовой и назову. Не могу держать это в себе. Ао, это ничем хорошим не закончится. А что-то у меня нехорошее предчувствие, поддержала Рафталия мои мысли, потянулась к Катане и согнула колени, готовясь к бою. Опыт нам подсказывает, что как раз с такого начинаются неприятные происшествия. Кстати, можно ли говорить, что это моя вина? Нет, это все-таки Ларк и его товарищи разошлись. По вине настырной хозяйки грабителя, конечно, но мне всегда казалось, что мои товарищи не из тех, кто так легко ведется на конфликт. Слушайте, я не хочу неприятностей, давайте просто заплатим адекватную сумму и уйдем, предложил я. Вот да, правильно, Грасс и остальные, потерпите. Даже на Афуме неприятно оказываться в центре скандала, согласилась Кидзуна. Ладно, если Кидзуна и на Афуме вступаются за них, то и мы не будем возмущаться. Ларк и Грасс согласились с кислыми минами, с трудом мирясь с несправедливостью. Ну уж нет, сквернословие в адрес ресторана Сэй заслуживает смерти. Один из посетителей все-таки прыгнул на нас, но Цугуми невероятно быстрым движением отвела удар в сторону и скрутила нападающего. «Не надо насилия», — заявила она. «Если мы вас оскорбили, то извинимся, а затем мирно уйдем. Гости ресторана, пора отомстить посланникам другого ресторана. Девушка со входа приказала напасть на нас. Это вообще нормально. В их понимании, если мы не оставили здесь все свои деньги, то сбежали, не оплатив счета. И какой вообще счет, если все было бесплатно?» И не успел я даже задуматься об этом, как распахнулась дверь кухни, и раздался стук половником по сковороде. Посетители и работники ресторана дружно повернули головы. «Прекратите драку!» В дверях стоял парень лет 17 с половником и сковородой, на вид симпатичнее среднего, но не Матеису. Волосы темно-рыжие, одет небрежно, в футболку и какую-то странную повязку на руке. Как-то он не тянет на шеф-повара, нет ощущения профессионализма. Думаю, если бы Матеису захотел покрасоваться перед женщинами и приготовить им ужин, до того, как сойти с ума, конечно, он бы вырядился именно так. Тем не менее, по команде парня все замерли. Господин Сэ, о чем спор? Да так, весь ресторан накинулся на неугодных посетителей по приказу одной из работниц. Эти посланцы из конкурирующего ресторана оскорбили ваши карри третьего уровня. Мы собирались показать им, что к чему. Ох, сколько раз я вам говорил не спорить с такими людьми, просто игнорируйте всех, если они не пытаются привлечь к себе слишком много внимания. Ух ты, адекватный ответ. Неужели мы сможем избежать скандала и мирно вернуться домой? Но они заявляют, что в мире есть еда лучше вашей, господин Сэ. После слов девушки со входа Сэ посмотрел на нас пронзительным взглядом. Только не это. Что же, в этом конфликте есть и ваша вина. Если вы утверждаете, что существует настолько вкусная еда, то, видимо, готовы сразиться в кулинарной битве по правилам нашего города.